Но было в доме существо, которому этот день вовсе не представлялся счастливым. Уэйт Хэмптон, которого все ругали, а по большей части не замечали, с несчастным видом бродил по столовой. Утром мамушка разбудила его очень рано, быстро одела и отослала вместе с Эллой к тете Питти завтракать. Ему сказали только, что мама заболела, а когда он играет и шумит, это ее нервирует. Однако в доме у тети Питти все было вверх дном, ибо известие о болезни Скарлетт тотчас уложило старушку в постель. Кухарка танцевала возле нее, и завтраком детей кормил Питер, так что поели они плохо. Время стало приближаться к полудню, и в душу Уэйда начал закрадываться страх. А что, если мама умрет? Ведь у других мальчиков умирали мамы. Он видел, как от домов отъезжали катафалки, слышал, как рыдали его маленькие приятели. Что, если его мама умрет? Уэйд очень любил свою маму, почти так же сильно, как и боялся. И при мысли о том, что ее повезут на черном катафалке, запряженном черными лошадьми с перьями на голове, его маленькая грудка разрывалась от боли, так что ему даже трудно было дышать. И когда настал полдень, а Питер был занят на кухне, Уэйд выскользнул из парадной двери и побежал домой со всей быстротой, на какую были способны его короткие ножки. Страх подстегивал его. Дядя Ред или тетя Мелли или мамушка уж, конечно, скажут ему правду. Но дяди Реда и тети Мелли нигде не было видно. А мамушка и Дилси бегали вверх и вниз по лестнице с полотенцами и тазами с горячей водой и не заметили его в холле. Сверху, когда открывалась дверь в комнату мамы, до мальчика долетали отрывистые слова доктора Мида. В какой-то момент он услышал, как застонала мама и разрыдался так, что у него началась икота. Теперь он твердо знал, что она умрет. Чтобы немножко утешиться, он принялся гладить медово-желтого кота, который лежал на залитом солнцем подоконнике в холле. Но Том, отягощенный годами и не любивший, чтобы его беспокоили, махнул хвостом и фыркнул на мальчика. Наконец появилась мамушка. Спускаясь по парадной лестнице в мятом, перепачканном переднике и съехавшем на бок платке, она увидела Уэйда и насупилась. Мамушка всегда была главной опорой Уэйда, и он задрожал, увидев ее хмурое лицо. «Вот уж, отродясь, не видала таких плохих мальчиков, как вы», — сказала мамушка. «Я же отослала вас к мисс Питти. Сейчас же отправляйтесь назад». «А мама? Мама умрет?» «Вот уж, отродясь, не видала таких настырных детей. Умрет. Господи, господи, нет, конечно. Ну и докука эти мальчишки. И зачем только Господь Бог посылает людям мальчишек? А ну, уходите отсюда!» Но Уэйд не ушел. Он спрятался за портьерами в холле, потому что заверение мамушки лишь наполовину успокоило его. А ее слова про плохих мальчишек показались обидными, ибо он всегда старался быть хорошим мальчиком. Через полчаса тетя Мелли сбежала по лестнице, бледная и усталая, но улыбающаяся. Она чуть не упала в обморок, увидев в складках портьеры скорбное личико Уэйда. Обычно у тети Мелли всегда находилось для него время. Она никогда не говорила, как мама: «Не докучай мне сейчас, я спешу», или «Беги-беги, Уэйд, я занята». Но на этот раз тетя Мелли сказала: «Какой ты непослушный, Уэйд, почему ты не остался у тети Питти? А мама умрет?» «Великий Боже, нет, Уэйд, не будь глупым мальчиком», и, смягчившись, добавила: «Доктор Мид только что принес ей хорошенького маленького ребеночка, прелестную сестричку, с которой тебе разрешат играть. И если ты будешь хорошо себя вести, то тебе покажут ее сегодня вечером. А сейчас беги, играй, и не шуми». Уэйд проскользнул в тихую столовую. Его маленький ненадежный мирок зашатался и вот-вот готов был рухнуть. Неужели в этот солнечный день, когда взрослые ведут себя так странно, семилетнему мальчику негде укрыться, чтобы пережить свои тревоги? Он сел на подоконник в нише и принялся жевать бегонию, которая росла в ящике на солнце. Бегония оказалась такой горькой, что у него на глазах выступили слезы, и он заплакал. «Мама, наверное, умирает. Никто не обращает на него внимания, а все только бегают туда-сюда, потому что появился новый ребенок, какая-то девчонка. А у Эйды не интересовали младенцы, тем более девчонки. Единственной девочкой, которую он знал, была Элла, а она пока ничем не заслужила ни его уважения, ни любви».